На склоне эпох углядели тона, что сейчас видит каждый смотрящий. Со дна глубин и уплывают мнимые, на перепутьях без дела стоящие. Ничего не стоят, но мешают навязчивыми мыслями об упокое. Вне объема тех древних построек, отражающих сейчас прослойку рас. За пределами времени и стресса, отдаление вечные процессии, мечт и дальних поколений речи, приближая встречу с зеркалом.